Глава 12. Утром выходного дня я проснулась в смятенных чувствах, поскольку все еще помнила о предложении Джулианы Хоун позаниматься со мной. Только светало, и я могла еще легко успеть навстречу, но меня что-то останавливало, сдерживало. Какой-то страх или же неуверенность в том, что это будет правильно. Джулиана, конечно, заметно отличалась от других членов семерки. В ней не было никакой надменности или чувства превосходства. Она казалась простой, что ли. Но значило ли это, что ей можно доверять? Да и с момента нашего разговора прошло 3 дня, и больше мы не общались. Лишь тогда, на боевке, обменялись общими фразами. Возможно, она и вовсе уже забыла обо мне. Комната постепенно заполнялась светом. Розовые блики на стенах сменялись золотистыми, а я продолжала лежать под одеялом и наблюдать за тем, как утекает время. Струсила. Не пошла. Теперь буду мучиться, правильно ли поступила. На соседней кровати заворочилась Аннетти, просыпаясь. Зевнула, потянулась и весело посмотрела на меня. «Ну что, идем в город? По магазинам? А? Заодно маме письмо отправим. Или опять в библиотеку пойдешь?» Она недовольно насупилась. В библиотеку я сегодня не собиралась. Разве что за информацией для нового доклада по маг-теории, который попросила у профессора Дарта сама. Но это можно сделать и завтра. Я с досадой вспомнила, что помимо меня, желающих сделать доклад, на этот раз оказалось без малого 10. Похоже, не я одна решила попытать счастье и понравиться декану маг-теории, чтобы потом оказаться на дотациях на его факультете. Так что серьезной конкуренции не избежать. То ли дело зелье варенье. Там были единицы, кто смог заслужить хотя бы скупую похвалу Майлса. И, к сожалению, Аннетти в это число не входила. Однако кузина такому положению дел не огорчалась, даже когда сожгла простенькое зелье от икоты и упрямо продолжала надеяться на чудо. Всем бы такой оптимизм. А ее недовольный вопрос о библиотеке был вызван тем, что в царстве книг мистера Сноу я все же пропадала несколько последних вечеров, втайне ото всех читая учебники по целительству. Но чем больше я их изучала, тем сильнее сомневалась в себе. Даже переписала несколько несложных заклинаний и позже попыталась воплотить их в жизнь. Но, увы, у меня ничего не вышло. Никаких признаков магии целительства. Ровным счетом ничего. Радовало, что хоть стихийное никуда не исчезло, и все лучше поддавалось контролю, пусть и не в больших объемах и не на продолжительное время. «Пошли в город», — со вздохом согласилась я. «Хоть развлечемся немного». Составить нам компанию вызвался Тим, а вот Роб остался в академии. Лот назначил им внеурочную тренировку на отдельном полигоне. И, как я поняла, Джулиана и Вейтен Тайлер тоже будут там. С Тайлером по закону подлости последние дни я постоянно сталкивалась то в дверях столовой, то на крыльце академии, а один раз и вовсе пришлось сбежать из библиотеки раньше времени, поскольку туда заявился он. И меня это нервировало. Очень. Сама не понимаю, почему, ведь Тайлер совсем не обращал на меня внимания. Не замечал. Порой и вовсе глядел будто сквозь меня. Даже встречи с Шином и Мортоном уже не вызывали у меня прежнего страха. Да и они сами словно потеряли ко мне интерес. А вот Тайлер нервировал, и я ничего с этим не могла поделать. В Аргалесе в выходной день было оживленно и шумно. Время от времени взгляд выхватывал в толпе знакомые лица студентов нашей академии. Тим показал нам центр, главную площадь с грандиозным многоярусным фонтаном, резиденцию королевской семьи и исторический музей, куда нам, увы, попасть не удалось из-за большой очереди. Потом мы зашли в кофейню, где мне на свои скромные сбережения удалось купить маленькое воздушное пирожное с ягодами и чашечку восхитительного кофе. А вот Аннетти не взяла себе ничего, берегла деньги для других покупок. Она вообще не особо внимательно слушала Тима. Ее больше интересовали магазины с косметикой и недорогими украшениями, куда она нас и потянула прямиком из кофейни. Вечером же, по возвращении в академию, Она с благоговением разглядывала свои трофеи. Румяна, помаду и заколку из розового турмалина в виде кувшинки. Заколка была самым дорогим приобретением. Анни пришлось даже одолжить немного денег у Тима. Если бы он знал, для чего, точнее, для кого она так тратится, думаю, не был бы таким щедрым и отзывчивым. Боюсь, Тим вообще решил не требовать Саннете долг. Утром следующего учебного дня Анни встала пораньше, чтобы сделать прическу и навести красоту, как говорила она сама. Я с тревогой наблюдала за ее прихорашиванием и, наконец, не выдержала. «Анни, этот шин не стоит и мизинца твоего. Он не оценит твоих усилий. Он может вообще не заметить всего этого». С ноткой отчаяния добавила я. Аннетти сперва закатила глаза, а после ответила. «Заметит. Сегодня точно заметит». И она с улыбкой посмотрела на себя в зеркало. «Потому что у меня есть план». Подробности своего плана кузина не спешила мне сообщать. И это выглядело еще более подозрительным. Правда, потом на лекциях я несколько подзабыла об этом. Еще и профессор Майлз вымотал все нервы на своем зелье варенье, заставив меня переделывать раствор от чернильных пятен, который, по его мнению, недостаточно чисто вывел кляксу с тетрадного листа. На мой же взгляд, бумага радовала взгляд первозданной белизной. Майлз же где-то узрел следы чернил, поэтому после его лекции я пребывала не в самом радостном настроении. И, конечно же, не сразу заметила, как Аннетти, до этого крутящаяся всегда где-то неподалеку, исчезла. Сердце сразу сжалось, предчувствуя недоброе, и я отправилась на ее поиски. Нашла кузину у главной лестницы, с которой она медленно спускалась на первый этаж. «Они?» — окликнула я, нагоняя кузину, но она сделала вид, будто не слышит и не видит меня. Встряхнула завитыми локонами, поправила заколку, расстегнула верхнюю пуговку на блузке. Я проследила за ее томным и одновременно цепким взглядом и удрученно вздохнула. К лестнице направлялся Нейт Шин. Форма сидит безупречно. Светлые волосы собраны в хвост, взгляд отрешен от всех и вся. На лице застыло выражение легкой брезгливости. Аннетти между тем сбежала еще на несколько ступенек, затем вдруг оступилась и, испуганно вскрикнув, покатилась вниз. Я тоже охнула в страхе и ринулась за ней. «Они! Они!» опустилась перед ней на колени. «Ты как?» Она шевельнулась и тихо застонала. И в этот самый момент с нами поравнялся Шин. Скользнул по нам небрежным взглядом, скривил недовольно губы и, попросту переступив через Аннетти, устремился вверх по лестнице. «Анни, как ты?» Я тронула кузину за плечо. «Болит что-нибудь? Может, лекаря позвать?» предложил кто-то. «Или сами в медпункт дойдете?» «Анни, действительно, пошли к лекарю. Держись за меня». Я протянула было ей руку, но она со злостью оттолкнула ее от меня. «Не надо мне никакого лекаря!» выкрикнула она и быстро поднялась без чьей-либо помощи. «Отстаньте от меня!» и припустила прочь. Я нагнала кузину у женского туалета, за дверь которого она тут же нырнула. К счастью, не успела закрыть, и я беспрепятственно вошла следом. Анни стояла у раковины и сотрясалась от рыданий. «Так это и был твой план!» — осенила меня. Она не ответила, открыла кран и принялась смывать слезы. «Значит, я права». И все встало на свои места. Аннетти надеялась, что Шин проявит благородство и поможет ей встать, а он... Вот же ненормальная. «Анни...» Я представила, как ей сейчас было больно. «Что они?» Кузина зло сверкнула на меня глазами. «Хочешь опять свои нотации читать? Будешь дурой обзывать? Скажешь, что предупреждала, да?» «Перестань, они». Я пыталась говорить спокойно, но внутри меня уже закипали иные эмоции. «Да, демоны, всех раздери! Мне действительно хотелось обозвать ее дурой, ведь она могла покалечиться». «Вот и молчи лучше!» продолжала кричать они. «И не лезь ко мне! Ты все равно ничего не понимаешь! Ничего, слышишь?» Я все же не выдержала, закричала в ответ. «Я понимаю одно. Из-за своего шина ты могла оказаться на больничной койке с переломанными ногами и руками, а то еще и с головой». Я настолько пылала возмущением, что готова была поколотить свою несносную и потерявшую рассудок кузину. даже сжала кулаки, и в этот миг все краны в туалете загудели. Вентили сорвало, и наружу хлынула вода. «Это ты?» Анни в ужасе отпрыгнула от раковины, в которую била мощная струя. Я смотрела на крупные брызги, летящие в разные стороны, на воду, которая уже переливалась через края раковин, и не могла поверить, что это и вправду могло быть делом моих рук. Но других вариантов просто не было. «Останови это, Лора!» — визжала Аннетти, уворачиваясь от брызг. «Но я не знаю, как», — прошептала растерянно. «Тогда бежим», — разумно предложила кузина, пятясь к двери. «Пожалуй, она права. Тут только и остается, что бежать». Я все же еще раз умоляюще взглянула на беснующуюся воду и мысленно прошептала: «Пожалуйста, прекрати». И в этот миг дверь в туалет резко распахнулась, и на ее пороге показалась профессор Райт. «Что здесь происходит, девочки? Откуда столько воды?» Я оглянулась на нее, затем на краны и с некоторым облегчением выдохнула. Водопад прекратился. От него остались лишь лужи на полу и брызги на стенах. «Мы и сами не знаем, профессор». Аннетти сделала испуганные глаза. «Кажется, неисправность какая-то. Мы на силу перекрыли вентили». «Я ведь давно просила мистера Гарфида заняться канализацией», — проворчала Райт, подходя к раковине поближе. Огляделась и внезапно посмотрела на нас с подозрением. «Вы точно тут ни при чем? Просто очень похоже на неконтролируемый выброс силы. Какие у вас стихии, девушки?» «Воздух», — сразу ответила Аннетти. «Вода», — убито отозвалась я. «Но Лора тут ни при чем», — сразу встала на мою защиту кузина. «У нее очень слабый дар. Он почти исчез после смерти ее мамы». «Мисс Гамильтон», — задумчиво прищурившись, спросила профессор. «Да, припоминаю вас. А вы, полагаю, мисс Роуд?» «Именно, профессор», — улыбнулась Анни. «Да, помню, конечно. Вы уже в списках моего факультета», — кивнула Лили Райт. «Уже?» — встрепенулась Аннетти. «Но ведь еще распределения не было. А вы надеетесь на что-то другое?» С улыбкой спросила профессор, чертя в воздухе некий знак. «Почему бы и нет? Я, например, хочу стать зельеваром, а Лора... Лору вот профессор Лот звал к себе на факультет, правда?» Кузина взглядом попросила у меня поддержки. «Да, было делом», — ответила украдкой, наблюдая, как возникшая из воздуха швабра с тряпкой подтирает мокрый пол. Еще одна тряпка порхала у стены, стирая воду из нее. «Я рада, что у вас есть стремление и цели», — произнесла профессор. «Это похвально, но между нами, признаюсь, списки о зачислении студентов на тот или иной факультет уже составлены. Под вопросом всего из десяток студентов, и вас, девочки, среди этих 10 нет. Конечно, шанс изменить текущее положение дел есть у всех, но я все же советую реально оценивать свои возможности, в том числе и финансовые, чтобы потом не было разочарований». Ее улыбка стала печальной. «Не обижайтесь на мои слова. Просто подумайте над ними. А теперь идите, следующая лекция уже давно началась, а за опоздание могут быть штрафы. Поторопитесь». «Мы обречены, да?» Тяжело вздохнула Анни уже в коридоре. «Тебе же сказали, шанс есть у всех», — отозвалась я несколько рассеянно. В данный момент меня волновало не перспектива учиться на бытовом факультете и даже не рискованная выходка Аннетти, а моя стихия, снова вырвавшаяся из-под контроля. «Наверное, зря я не пошла на встречу с Джулианой», — мелькнула мысль. И теперь я действительно об этом жалела. Похоже, этого мне все же не избежать, и в ближайшие выходные придется встретиться с Джулианой Хоун на тренировке.